Итира Сакаки. Чайка. Принцесса с гробом. Том 7. Пролог. Охотники на принцесс. Перед ней простиралось лишь отчаяние. Полные ужаса фиолетовые глаза постоянно оглядывались по сторонам. Насколько бы она ни смотрела, ничего не менялось. Наверное, она продолжала смотреть лишь потому, что не могла иначе. Возможно, она пыталась приготовиться наконец к неизбежному или все же отыскать луч надежды в окружившем ее отчаянии. Но в любом случае, ничего другого, кроме как водить глазами, ей не оставалось. Ее тело связали дюжиной кожаных ремней и привязали к крепкому стулу так тщательно, что она не могла и пошевелиться. Примотанный ко рту кляп не разрешал ей даже закричать от негодования или завыть. Как бы она ни напрягалась, путы и не думали ослабевать. Ей уже ничего не оставалось. Даже когда одетый в голубой халат мужчина начал сбривать ее длинные серебристые волосы, она не смогла шелохнуться. Настолько крепко ее привязали к стулу. Лишь один за другим раздавались сухие звуки стрижки. Безжалостно состриженные волосы падали по бокам от стула, где их топтали ботинки остальных мужчин. Похоже, их совершенно не интересовали прекрасные, блестящие, словно сделанные из чистого серебра волосы девушки. «Это настоящее?» – спросил один из мужчин в голубых халатах у своих товарищей. «Неизвестно», – ответил другой. Трудно сказать, кто именно говорил. Все их лица скрывали маски из голубой ткани, позволявшие разглядеть лишь глаза. Если всерьез заняться поиском различий, то у задавшего вопрос мужчины между глаз есть вертикальный шрам, но не от лезвия. Скорее всего, его оставил наконечник какого-то тупого орудия, содравший немного кожи и плоти. Вероятно, он получил это ранение много лет назад, но оно даже сейчас выглядит до ужаса свежим. Однако она представилась как чайка. К тому же у нее серебряные волосы и фиолетовые глаза. Значит, спорить не о чем. Отозвался мужчина со шрамом. Его глаза сияли странным пронзительным блеском. «Все готово!» Сказал, выпрямившись, тот самый мужчина, что обривал голову девушки. Все волосы упали на пол, и голова девушки полностью облысела. Мужчина работал аккуратно и не оставил ни единой царапины. К девушке подошел другой мужчина с кистью в руке и начал вести ее по голове девушки, рисуя линию. Крупный круг от лба и до затылка. Видимо, какой-то ориентир. «Что ж, приступим к вскрытию черепа», — объявил мужчина со шрамом, окинув взглядом остальных. Вместе с этим он вытащил изогнутую пилу, похожую на косу. Девушка что-то прокричала сквозь кляп, но не смогла обронить ни звука. Ее фиолетовым глазам оставалось лишь смотреть на то, как лезвие приближается к затылку.